ночью не снится лови, что может быть лучше России, единственной песни моей, что может быть лучше России, когда не грустя ни о ком, по утренней громке расистой мальчишка бежит босиком. Что может быть лучше России, когда на сентябрьском ветру в малиновой краске осенник роняет листву поутру? Спросите у туч поднебесных, у желтых созревших полей, что может быть лучше России, родимой отчизны моей, что может быть лучше России, когда в январе по ночам над белой равниною зимней осявшие звезды молчат. Спросите об этом у дома, где мать ждет всегда сыновей, надежды моей. Спросите об этом у дома, где мать ждет всегда сыновей, что может быть лучше России, судьбы и